Любочка доела быстрее всех, поставила поднос с тарелками на черную ленту транспортера, кивнула подругам и пошла в техотдел. «Дура я», — подумала она, поднимаясь по лестнице. «Надо было выходить за Ваську Балалыкина и двигать с ним в армию. Сидела бы сейчас где-нибудь в гарнизонной библиотеке, выдавала бы книги». В коридоре она налетела на директора Шушпанова, который как раз выходил из парткома. Она даже не успела как следует испугаться. Шушпанов развернулся, взял ее под руку и повел по коридору навстречу плакату с тремя гигантскими брезгливо гневными лицами, глядящими из-под строительных касок на корчащегося перед ними поганенького человечка с торчащей из кармана бутылкой. «Ты сейчас чем занимаешься?» «Я в цеху была. Два раз предложение буду оформлять. Только насчет экономического...» «Все бросай», — заговорщически прошептал Шушпанов. «Идуй в библиотеку. Надо срочно стенгазету сделать. Там уже двое сидят. Поможешь, лады?» «Я рисовать не умею». «Ничего, там раскрашивать нужно. Давай, девка, пулей». Последние слова Шушпанов произнес так, словно их некоторая грубость искупалась небывалым счастьем, которое свалилось на Любочку в результате его предложения. Она растянула рот в улыбке и ответила: «Лечу, только журнал положу». «Пулей!» — на ходу повторил Шушпанов и бодро нырнул в дверь туалета, оставив Любочку наедине с гневом и брезгливостью висящего в тупике плаката. Любочка пошла назад. Шушпанов протащил ее за собой лишних метров 10. Вошла в техотдел, положила журнал на обычное место и сменила ватник на синий халат, висевший в том же шкафу. Сослуживцы толпились у окна, наблюдая за двумя небесными всадниками, иногда выныривавшими из низких туч. Марк Иванович обернулся и сказал: «Любочка, позвони Василию Балалыкину». «Я уже знаю», — сказала Любочка, — «спасибо». Номер оказался занят, и через 5 минут она была в библиотеке, где парковый художник Костя и библиотекарь Елена Павловна склонялись над двумя сдвинутыми столами, накрытыми склеенным из нескольких листов ватмана полотном стен газеты. Уже был готов карандашный рисунок, и оставалось только закрасить его гуашью. Костя выдал Любочке обломок маленькой кисти и велел как следует отмыть его в 5-литровой банке мутной воды, стоявшей на полу. «Смотри, только не вырони!» — испуганно сказал он. «Утонет!» Ей стало обидно от такого недоверия. Она тщательно отмыла кисть. Для раскрашивания ей достался огромный изгибающийся колос. Будь он настоящим, им можно было бы накормить роту милиции. Любочка стала аккуратно наносить на него слой желтой краски и уже начала ощущать радость от того, как у нее славно получается, когда Костя вдруг потрепал ее по плечу. «Ну, что ты делаешь, а?» — спросил он. «Ведь надо объем передавать. Показываю». Он обмакнул кисть в белило и стал исправлять Любочкину работу. Никакого объема все равно не получалось, зато стало казаться, что колос отлит из бронзы. «Понятно?» «Понятно». Она потерла пальцами виски и неожиданно для самой себя спросила: «Слушай, а ты не помнишь, в какой-то сказке железный хлеб едят?» «Железный хлеб?» — удивился Костя. «Черт знает». За окнами уже было темно, и горели холодные фиолетовые фонари. Когда в комнату стали входить люди, оставалось раскрасить улыбающуюся луну и воина воздушных сил в похожем на аквариум гермошлеме. Собрался почти весь административный штат. Почему-то пришла баба, в оранжевой безрукавке, утром не пускавшая Любочку в парк. Шушпанов подошел к столу, глянул на газету, похвалил и сказал, что сейчас будет короткое собрание, а потом можно будет продолжить.